Глава 12. Русалка. Разве есть такой закон? Не думаю, что акуле понравится, если ты отдашь ее любимицу, сказал я отцу. Ты не понимаешь, этой находкой мы можем вернуть себе родовые земли и прежний статус. Понимал, что нахождение на изнанке разумной жизни может быть выгодно только, если я смогу указать место, откуда она пришла, а я не мог указать, да и не стал бы. Ведь наши маги непременно обратят чужой народ в рабство, или еще что похуже. Да, и разозлим акулу. Хочешь прогневать божество? Я напирал на волю акулы, поскольку пока эта стратегия казалась самой удачной. Упоминание богини могло помочь отцу вовсе отказаться от идеи говорить с императором, не то что выяснять, из какого мира пришла Мариса. «Пока что у меня нет оснований верить, что акула имеет к твоей находке какое-то отношение». А вот тут уже я начал злиться. Это крайнее недоверие раздражало, когда от меня в очередной раз требовали доказательств. «Так давай поговорим с ней», – процедил я. «Думаю, что акула найдет способ сообщить тебе свою волю». «Если богиня лично скажет мне, что не следует сообщать о твоей находке, тогда это останется внутри клана». «Только между нами». Выкатил я свое условие, и если я сочту нужным еще кому-то сказать, то сам это сделаю. «Ладно», – процедил отец. Я прикрыл веки и сосредоточился. Начал мысленно взывать к акуле. «О, ты вернулся?» – радостно отозвалась она. «Да, я привел русалку в особняк, и теперь отец хочет сдать ее императору», – передал я по ментальной связи. «Этого ни в коем случае нельзя делать. Никто не афиширует найденных наизнанке разумных существ». «То есть Мариса не первая такая?» «Нет, конечно», – усмехнулась богиня. «Есть миры с разумными существами, но их мало. Да и разумных высокоранговых тварей никто не отменял. Ты можешь передать отцу свою волю?» «Как же он меня достал!» – буркнула богиня. «Вечно ему надо что-то доказывать». «Придется, если мы хотим оставить русалку в клане». «Она не русалка, как ты выразился, а рунный маг воды. Тебе следует рассказать ей обо мне и принять в слуги рода. Будет верить в меня и получит божественное благословение. Ты даже не представляешь, насколько сильна эта девушка». «Сильнее ведьмака с профилем в проклятиях?» «Пожалуй, нет. Но при условии, что ты сможешь вернуть этот дар хотя бы наполовину от прежнего уровня». «Это все прекрасно и даже выполнимо. Но ты не ответила. Передашь отцу свою волю?» «Так забавно, что ты даже в своих мыслях его отцом называешь. Опять. У меня нет с ним связи, ибо его вера не так крепка, как мне нужно. Но я могу сделать это через тебя. Подойди к Александру и коснись его». Так я и сделал. Встал рядом с отцом и положил руку ему на плечо, а потом снова прикрыл глаза. Ничего не слышал, но почувствовал, как глава клана вздрогнул. Стоял так несколько минут, пока отец не смахнул мою руку. «Хорошо, оставляй девчонку себе и принимай в слуги рода», – процедил отец. Видимо, у него вышел серьезный разговор с акулой, раз его лицо так побагровело. «Мариса, окажешь ли ты честь присоединиться к нашему роду и...» Договорить я не успел. «Ты мне тоже понравился. Да, я готова стать твоей женой в обмен на защиту». Отец расхохотался. «Ты не так поняла», — осторожно продолжил я. «Хотел предложить тебе присоединиться к роду акулиных в качестве почетного слуги». Девушка нахмурилась и встала. «Да как ты смеешь мне такое предлагать?» — выкрикнула она. «Я должна тебе жизнь, а не свое тело в услужение». Отец рассмеялся еще громче, на что получил мой косой взгляд. «Я не просил твоего тела. лишь клятву для нашего божества». «Для акулы?» «Да». «Но тогда я не смогу уйти, когда верну долг жизни». Мы с отцом переглянулись. Он больше не смеялся. «Пара из вас хорошая выйдет», — задорно намекнул он. «Я не рассчитывал жениться», — тихо сказал я отцу. «А у тебя нет выбора, если девушка не хочет быть служанкой. Согласно предписанию императора, мы не можем принимать в клан людей на иных условиях. А акуле нужна твоя магичка. Ну, если ты не хочешь, я могу предложить ее Алексею». «Нет». «Тогда я благословляю вас». «Вот уж удружил. Оставь свое благословение при себе. Я буду сам решать, что делать со своей жизнью». Это звучало очень неуважительно, сын. Я шумно выдохнул и подошел к Марисе. Не стал отвечать отцу, иначе это противостояние затянулось бы минимум на час. «Мариса, прости, что говорю это так прямо, но между нами произошло недопонимание. Наша богиня приглашает тебя присоединиться к нашему роду, но в этом мире это происходит иначе, чем ты привыкла». «И как же?» «Если ты принесешь клятву слуги рода, то останешься вправе сама распоряжаться своей жизнью и выбирать мужа. А если предпочтешь связать свою жизнь узами брака с кем-то из нашего рода, то у тебя будет лишь один муж. Ты можешь подумать. Я не прошу ответа сейчас». «Хорошо. Я посмотрю на твоих жен и служанок, сравню, как они живут, и решу. И мне понравился ты, а не кто-то другой. Так что можешь не предлагать иных мужчин». Я благодарно кивнул. «У меня нет жен». «Почему?» – удивилась Мариса. «Не успел еще выбрать». Улыбчиво ответил я. «А много хочешь?» Этот вопрос смутил меня. «У него будет минимум 3», – задорно ответил вместо меня отец. «Раз все решили, то идите собираться. Отправлю вас обратно на остров». «Точно, надо же предупредить Вику, она наверняка уже обыскалась меня». Я одолжил у отца мобилет и набрал Юлю. «Слушаю вас, Александр Борисович», – раздалось из артефакта связи. «Юля, это Сергей». «Сергей? Какого фига ты звонишь с номера своего отца? Да Вика тут себе места найти не может. Тебя уже обыскались. Мы даже охотников подкупили, чтоб помогли». «Все в порядке. Я расскажу при встрече. Возвращайся в гостиницу. А я скоро приеду. Сразу, как смогу». «Ладно. Но если это была такая шутка, то я лично тебя прибью». «Юль, ты думаешь, что говоришь? Я разве похож на шутника?» «Нет», – робко ответила она и бросила трубку. «Да, видимо, во всех мирах женщины со злости начинают нести всякую чепуху». Я вернул мобилет отцу и спросил. «Договоришься о корабле?» «Нет, он занят». Не успел задать очередной вопрос, как глава клана достал из стола одноразовый свиток переноса. «Вот, держи», – пододвинул он ко мне артефакт. «Представишь место, где хочешь оказаться, и разломаешь. Свиток рассчитан до 5 человек, так что пройдете оба. Только сначала девушку свою одень». Я обернулся к Марисе и обнаружил, что она распахнула халат, открыв свою прелестную грудь. Ох, я с ней еще намучаюсь. «Ты присмотрись. Уж больно хороша девушка», – подмигнул мне отец. «Блин, я всего неделю в этом мире, а меня уже женить хотят. Да и не привык к местным законам, где разрешалось иметь сколько угодно жен, если можешь их всех обеспечить. У меня пока всего 1500 рублей осталось, и те в гостинице лежат». Я не нашел ничего лучше, чем отвезти Марису в комнату Вики и попросить ее выбрать одежду сестры. Сперва она вышла в одном нижнем белье, и мне пришлось объяснять, что тело должно быть закрыто от груди до колен. Тогда она выбрала воздушное платье. После чего я представил нашу комнату в гостинице и сломал свиток. Портал открылся сразу, и мы вошли в него. оказались в номере гостиницы, а магический проход провисел еще пару минут, пока в нем не закончилась энергия. Вика и Юля вернулись где-то через полчаса и застали меня объясняющим Марисе, как включить воду в ванне нашего номера. «Это кто такая? И почему она в моем платье?» Сразу возмутилась Вика. Пришлось оставить Марису нежиться в ванне и идти объяснять. Девушки слушали, и с каждой минутой рассказа их глаза округлялись все больше и больше. Юля разозлилась, когда я перешел к части про женитьбу, но выдала это только взглядом. А вот Вика рассмеялась от комментариев отца. «Да, ты знатно влип», — хохотнула сестра. «Ну, вы же поможете Марисе освоиться. Я, конечно, и сам могу, но точно что-то напутаю в ваших женских штуках». «Поможем, да, Юль?» «Ага», — неохотно согласилась Белодоннова. «Зато с ее силой мы сразу на третий уровень можем идти», — раззадорил я девушек. «Кстати, а Ванька где?» «Завтрак искать отправили и намекнули, чтоб приходил минимум через час». «Ну и правильно, а то он и так слишком много знает». «Я вообще поражаюсь, как ты позволил ему обращаться к тебе, просто господин», — хмуро сказала Вика. «Что за намек на простолюдина?» «Мне так проще», — отмахнулся я. «Создал себе иллюзию друга? Это разные статусы, Сергей». «Нет, но мне был нужен свой верный человек, и Ваньке я доверяю». «Ну, как знаешь», — пожала плечами Вика. «Пойду твою русалку проведаю». «Она не русалка, а рунный маг воды», — поправил я, вспоминая слова богини. Стоило ей открыть дверь в ванну, как оттуда потекла вода, и до нас донеслось мерное пение Марисы на незнакомом языке. «Не хватало еще здесь все затопить», — фыркнула сестра и начала поднимать воду в воздух в виде парящих шаров. Я принялся помогать, а Юля с тоской смотрела на эту картину. «Ну ничего. Скоро и для нее добудем особый макар, чтобы она смогла поднять свой потенциал. Только вот для поступления в академию потребуется найти отнюдь не один такой редкий камень». Мы быстро нейтрализовали потоп, и я остался в комнате сушить пол, хотя это заняло у меня всего 2 минуты, а сестра закрылась в ванне с Марисой. Ух, надеюсь, они поладят. А то учитель жизни из меня никакой. Сам попаданец без году неделя. «Она тебе нравится?» — вдруг спросила Юля. «Такое милое, наивное создание. Ты мне нравишься больше», — ответил я, не подумав. «На самом деле, если бы передо мной встал выбор между 2 девушками, я бы выбрал обеих, раз есть такая возможность». Но Юле, как и любой девушке, важно было почувствовать себя особенной. «Как насчет вечерней прогулки?» «Скорее всего, мы покинем гостиницу сегодня, поэтому могу предложить тебе ранний завтрак, пока Вика занята». «Согласна. Я как раз очень проголодалась. Спустимся вниз». «Пошли». Я вернул на палец маскировочное кольцо-артефакт и привел себя в порядок. Постучал к девушкам в ванную комнату и предупредил, что мы с Юлей отойдем. В ресторане при гостинице было пусто. «Конечно. По местному времени сейчас 5 утра, самое время сладко дрыхнуть в кроватке». Нас встретила сонная официантка и приняла заказ на 2 омлета с ветчиной и кофе. «Я очень переживала, когда ты пропал, места себе не находила», — призналась Юля. «Это произошло случайно. Я сразу позвонил тебе, как появилась возможность. Кстати, что в форте решили с новым порталом после моего исчезновения?» «Ой, там такой переполох поднялся, все решили, что ты мертв. Нам сказали, что до полудня тебя подождут, раз ты так хорошо умеешь выживать в воде, как рассказали мы с Викой. А потом портал обещали заменить на другой. В общем, лучше нам там снова не появляться». «Согласен. Лучше пусть думают, что я мертв. И хорошо, тогда до морских гарпий не доберутся. Такое открытие лучше сохранить в тайне». Юля только открыла рот, чтобы ответить, как в ресторан вошел Ванька. «Господин», – тихо начал он, – «ее сиятельство Виктория просила с вами согласовать. Я нашел корабль который отвезет нас на остров с фортами наизнанку 4 и 5 уровня. Он отправляется в полдень. За проезд просит по 200 рублей с человека. Я выдохнул, мысленно оценивая свои финансы. А точнее, то, что от них останется, сгулькин нос. Но здесь больше ловить было нечего, поэтому мне оставалось только рискнуть. «Забронируй нам 5 мест», — указал я, — «и нам снова понадобится носильщик». Ванька кивнул и убежал. «Вот нравится мне этот парень, все понимает с первого раза». После завтрака мы с Юлей вернулись в номер. Я застал Марису, лежащей на моей кровати с обреченным видом. «Что-то случилось?» — спросил я у девушки и присел рядом. «Твоя сестра объяснила мне многие вещи. Я не понимаю, зачем такие сложности? Нужно учиться одеваться, говорить и даже есть правильно». «Да, в море жить куда проще», — улыбнулся я. «Но я больше не хочу жить в море. Хочу жить среди таких же людей, как и я». «Тогда придется приспосабливаться». «Я справлюсь». Мариса присела на кровать и продолжила. «Но меня смущает статус служанки твоего рода. Почетное место одной из жен было бы лучше. Тогда я бы приняла твою богиню вместе с тобой». Вот опять зашел разговор о женитьбе. И чем я это заслужил? За этими разговорами уже сотню раз пожалел, что вообще заговорил о клятве. «Акула, слышишь меня?» — мысленно обратился я. «Слышу», — ответила она почти сразу. И на этот раз в голове всплыл не образ хищной рыбы, а статной женщины со смуглой кожей и ярко-голубыми глазами. Могу ли я сделать Марису слугой рода ровно до тех пор, пока она не выполнит свой долг? «К богам на время не переходят», — пренебрежительно ответила акула. «А эта магичка нужна твоему клану. Она поможет тебе возвыситься». «Мне не нравится, что мне не оставляют выбора. Я, конечно, очень признателен за возможность прожить жизнь заново, но это не делает меня марионеткой. В моем мире вот так на второй день знакомства не решают вопросы о свадьбе. Так что либо мы найдем компромисс, либо Мариса останется свободной от божественной клятвы». «А немного ли ты о себе возомнил, чтобы ставить условия Богу?» Тон акулы снова стал тяжелым, давящим на сознание. Но на меня такие штуки давно не работают. «Я уже умер однажды и согласился на твои условия. Принес тебе клятву. Но мое служение тебе, как Богу-покровителю, не должно ограничивать мою свободу. Иначе зачем мне такая жизнь?» Акула молчала долгую минуту. Тогда я добавил. «Дай Марисе временный перстень, а если у нас все сложится, то я предложу ей адекватный вариант отношений. Обещаю присмотреться к ней». «Ты не оставляешь мне выбора?» «Как и ты мне». «Ладно», — процедила акула. «Даю свое позволение изменить клятву, чтобы Мариса служила, пока не выплатит долг жизни». «Спасибо», — мысленно возликовал я. Вернувшись в реальность, осознал, что Мариса водит ладонью около моего лица. «Ты в порядке?» — обеспокоилась она. «Да, я договорился. Ты можешь принести клятву верности нашей богине, и она будет действовать до тех пор, пока ты не вернешь долг жизни. Как тебе такой вариант?» «А почему не замужество? Для меня странно, когда мужчина добровольно отказывается от лишней женщины». «Потому что я привык считать женщин равными, и ты вольна сама выбирать спутника жизни. А там уже посмотрим, как сложится. Буду это я или кто-то другой. В любом случае, мне нужно поправить свое финансовое положение, прежде чем брать на свое обеспечение кого-то. Я не могу позволить, чтобы мои девушки в чем-то нуждались». «Другого не хочу», — мило фыркнула девушка. «Но и твои рассуждения мне нравятся. Я согласна на временную клятву твоей богини». Мариса повторила за мной измененную клятву, и через пару секунд ее безымянный палец окутало белое облачко, а затем развеялась, оставив на своем месте перстень с изображением лика акулы. Мы покинули гостиницу за 3 часа до полудня. Ванька привел носильщиков, которые взяли большую часть чемоданов и сумок наших дам. Машину брать не стали. Здесь было проще найти конный экипаж, который и повез нас к пристани. Но мы все равно приехали сильно заранее. Нужный корабль только подходил к берегу. Девушки стояли и болтали, нежась в лучах весеннего солнца. А вот Юлину шляпку, то и дело, пытались унести порывы холодного ветра. И один раз им это удалось. Соломенная шляпа заметалась по пристани, и я, как истинный джентльмен этого времени, побежал ловить головной убор. Поймал шляпу через 3 пришвартованных судна. И уже собирался идти обратно, как с борта соседнего корабля меня окликнули. «Акулин! Вот ты и попался! Думал, что я под иллюзией тебя не узнаю?»